Глава 6. Домой Ури плыл на каботажном пароходе. Когда он первый раз зашел в столовую, то чувствовал себя ужасно неловко в отпускном мундире, украшенном каким-то невероятным количеством штампованных позолоченных пуговиц, даже на обшлагах. Конечно, такая форма привлекала внимание. Впрочем, все смотрели на Ори вполне дружелюбно. Кроме одного торговца из Коннектикута, который тут же не преминул проворчать что-то о напыщенной военной аристократии. Торговец полагал, что для надзора за Академией необходимо учредить общественный совет. В Чарльстоне Ори решил не садиться на шлюп, а нанять лошадь, чтобы добраться домой по суше. Хотя это был и не такой быстрый путь, зато Ори мог вдоволь насладиться видами родных мест. Он не был здесь целых 2 года, и за это время, к своему удивлению, сумел пройти через множество испытаний, закаливших его волю и характер. Когда он думал об этом, у него поднималось настроение. Впереди был целый отпуск, и было бы еще прекраснее, если бы где-то его ждала девушка. Та самая, единственная, которую он мог бы подарить традиционный кадетский знак любви. Золотой вышитый веночек с готическими буквами ВАСШ. Военная академия Соединенных Штатов. Украшавший черную бархатную ленточку на его фуражке. Но такой девушки не было. И он уже начал свыкаться с мыслью, что так и не найдет ее за всю свою жизнь. Не успел Ури выехать из города, как начался ливень. Он остановил лошадь, надел синий китель и покрепче натянул фуражку, чтобы козырек защищал глаза от воды, хотя, конечно, понимал, что все равно успеет вымокнуть до нитки. На плантации он надеялся встретить Купера и уже вместе с ним поехать в летний дом их семьи. Справа поблескивала под дождем река. Слева темнели заросли карликовых пальм и дубов, сквозь редкие просветы иногда проглядывали болота. Плотный влажный воздух был полон знакомых запахов и звуков. По дороге ему встретились 2 негра. Они везли тачку с продуктами в Чарльстон. Один сразу же достал разрешение и показал Ори, хотя тот ни о чем не спрашивал. Ни один раб не мог никуда поехать без письменного разрешения своего хозяина. В каждом округе полицейские патрули следили за дорогами и проверяли пропуска, хотя не так тщательно, как хотелось бы некоторым плантаторам. Этой системе было уже много лет, и создавалась она для того, чтобы предотвратить большие скопления рабов, которые могли бы привести к бунту. Ори ехал уже почти час, когда вдруг услышал испуганные голоса. Он поскакал в ту сторону, откуда они доносились, и вскоре увидел впереди красивую лакированную карету. Она лежала на боку, справа от дороги. Приглядевшись повнимательнее, он заметил, что дорога в том месте почти полностью размыта, и для проезда осталась совсем узкая часть рядом с довольно крутой насыпью, на которую, должно быть, карета и налетела, когда пыталась преодолеть этот участок. Рядом лежали сломанные оглобли, но лошади нигде поблизости не было. Рядом с перевернутой каретой стоял кучер. Он пытался дотянуться до верха и открыть дверцу. Испуганные голоса принадлежали женщинам, хотя самих дам Ори не видел. Зато видел с полдюжины саквояжей и сундуков, раскиданных по дороге. Один из них открылся, и что-то белое лежало теперь в вязкой дорожной грязи. Направляя лошадь вперед, Ори заметил, что все белые вещи щедро украшены кружевами. Пассажирки были явно не из бедного сословия. Кучер заметил мундир Ори. «Сэр, вы полицейский?» «Нет, но буду рад помочь. Похоже, у меня руки недостаточно длинные, чтобы открыть эту дверь. Дайте-ка я попробую». Ори спрыгнул с лошади и вдруг заметил, как что-то длинное и тонкое быстро мелькнуло возле самой кареты и исчезло в одном из окошек. Если он не ошибся, то оно было оливкового цвета с темными полосками. С этой минуты он действовал молниеносно. Подбежав к карете, он увидел, что она лежит прямо в болотистой луже. Значит, скорее всего, это действительно была та змея, о которой он подумал. «Я заберусь», – сказал он кучеру. Взобравшись наверх по оси заднего колеса, Ори встал на боковину кареты, заглянул внутрь и увидел 2 огромных темных глаза. Даже несмотря на свое тщательно скрываемое волнение, он успел заметить, что женщина в коляске очень молода, бледна и невероятно хороша собой. Ее чернокожая спутница была гораздо старше. «Сейчас мы вас вытащим, леди», – сказал Ори. Он присел на корточки и дотянулся до ручки дверцы, стараясь принять как можно более беспечный вид, а сам внимательно осматривал карету внутри. Наконец он заметил ее, замершую в складках юбки девушки. Змея была сзади, поэтому пассажирки ее, к счастью, не видели. По лицу Ори текли дождевые капли и пот. «Леди, умоляю вас выслушать меня и держаться спокойно, что бы я ни сказал». Его серьезный тон сразу привлек их внимание. «Пожалуйста, не делайте резких движений и вообще ничего не делайте, пока я не скажу. К вам в карету забралась змея». Их глаза расширились. Негритянка хотела наклонить голову и посмотреть вниз, но Ори прошептал: «Не надо, не двигайтесь». Женщины замерли, Ори тоже. Змея разинула рот, выставив ядовитые зубы и белую, как хлопок, внутреннюю часть пасти. С подбородка Ори упала капля воды, потом еще одна. Он ничего не слышал, кроме стука собственного сердца. «Est-ce que c'est peu venimeux?» спросила девушка, испохватившись, что говорит по-французски, добавила. «Это ядовитая змея?» «Очень», – чуть слышно ответил Ори. «Но они не нападают, если не чувствуют угрозы. Однако их легко напугать. Поэтому я и прошу вас не делать резких движений и не говорить громко. Если вы будете осторожны, все обойдется». Он лгал. Или, по крайней мере, не говорил всей правды. К счастью, они не могли заглянуть в его душу и почувствовать его страх. «Мы ничего в этом не понимаем, сэр», — с легкой виноватой улыбкой прошептала девушка. «Мы ведь горожанки». «И не из Каролины», — понял Ори по ее выговору. Он не сводил глаз с мокасиновой змеи. Та снова закрыла пасть. Внезапно черная женщина все-таки поддалась страху. Плечи ее задрожали. Прикусив нижнюю губу, она пыталась держать слезы, но не смогла. «Успокойте ее», – прошептал Ори девушке. «Сделайте что-нибудь, чтобы она замолчала». Девушка и сама была сильно напугана, но ей удалось справиться с собой и сохранять благоразумие. Медленно и очень осторожно она провела рукой, затянутой в перчатку, по рукаву своей спутницы и, легонько сжав пальцы, едва слышно прошептала: «Месали, пхэту сатэн коун момо. Жи пёр оси. Месси ну пуго гэсте унэ транкиль минуту плюс ну сухону секюрит. Жан свисю». «Мамушка Салли, пожалуйста, старайтесь не двигаться. Я тоже боюсь, но если мы сохраним спокойствие хотя бы еще минуту, то будем в безопасности. Я в этом уверена». Французский. Негритянка кое-как совладала со своим ужасом. Медленно подняв левую руку, она коснулась светло-сиреневой перчатки девушки, как бы благодаря ее. Но ее движение оказалось слишком быстрым, а шорох ее блузки слишком громким. И прежде чем Ори успел предупредить их об опасности, змея дернулась. Девушка почувствовала ее на юбке и закричала. От охватившей его паники у Ори на какую-то долю секунды все поплыло перед глазами, но он тут же взял себя в руки и, схватившись за край окошка, смотрелся вперед. Змея исчезла. Очевидно, она провалилась в одно из окон, оказавшихся внизу, и в испуге уползла. Ори ужасно расстроился. Весь план спасения был безнадежно испорчен. Однако путешественники с ним не согласились. Все трое пылко благодарили его, пока он помогал женщинам выбраться из кареты. Сначала он помог негритянке, потом юной леди. Когда девушка встала на боковину кареты, Ори поддерживал ее за талию немного дольше, чем того требовалось. Очарованный ее белоснежной кожей, темными глазами, блестящими черными волосами и изумительной пышной грудью под модным дорожным костюмом, он просто ничего не мог с собой сделать. Девушка была примерно его возраста, и он мог бы поклясться, что никогда не встречал никого прекраснее ее. «Не знаю даже, как нам благодарить вас за вашу доброту», – сказала она. В ее словах слышался невысказанный вопрос. «Мэйн. Ори Мэйн». «Вы военный?» «Пока нет. Учусь в военной академии Вестпойнта. А сейчас еду домой в отпуск на 2 месяца». «Вы живете где-то рядом?» «Да. Немного дальше вверх по течению реки». Ори спрыгнул вниз и помог девушке спуститься. Прикосновение ее пальцев в перчатке взволновало его. У нее было округлое лицо и пухлые губы с едва заметным намеком на чувственность, и эта неожиданная деталь лишь добавляла очарование ее облику, в котором безошибочно угадывалась изысканная утонченность. Ори неохотно отпустил ее руку. «А меня зовут Мадлен Фабрей. Мы едем на плантацию, которая называется Резолют. Вы знаете это место?» Ори с трудом удержался от того, чтобы не нахмуриться. «Да, знаю. Плантация Ламота. Это недалеко», – произнес он. «Мы приехали из Нового Орлеана. Мамушка Салли, Вильфранш и я. Никто из нас не уезжал из дома больше, чем на 2 дня. Боюсь, в Новом Орлеане люди ужасно провинциальны. Многие, пройдя от Оружейной площади до берега Миссисипи, сказали бы вам, что на всем континенте не на что посмотреть». Конечно, она его подразнивала, и он рассмеялся от души. «Но в любом случае», – продолжала девушка, – «Каролина для нас нечто совершенно новое. Мы надеялись добраться до Резолюта к обеду, но теперь, конечно, не успеем. Вынуждена признать, здешние дороги такие неровные. Вильфранш – прекрасный кучер, но здесь нам попалось уж слишком узкое место. Лошади вырвались из упряжи и умчались. Карета перевернулась». Она пожала плечами, непринужденно и выразительно. Я дарила Ори удивительно теплой улыбкой. К счастью, некий кавалер скакал мимо и спас нас. Ори порозовел. «Вы больше обязаны спокойствию той змеи, чем мне». «Нет, мистер Мэйн, именно вас я должна благодарить». Мадлен Фабрей порывисто коснулась его рукава. «Всегда». На мгновение она заглянула ему в глаза. Потом, заметно покраснев, одернула руку, и на ее лице отразилась досада. Ори недоумевал. Ему показалось, что девушке самой хотелось дотронуться до него, но когда она это сделала, то тут же пожалела о своем поступке. Ори слышал, что женщины в Новом Орлеане обладают высшей степенью утонченными манерами. Но ведь коснуться рукава мужчины в знак благодарности – это не такой уж страшный грех. Что же ее так раздосадовало? Конечно, спросить он не осмелился. А если бы даже и осмелился, то ответа все равно бы не получил. В этой девушке чувствовалась какая-то закрытость, некий барьер, который прятал от мира ее мысли и чувства. За этим барьером и скрывался ответ на маленькую загадку. Почему рука, коснувшаяся его, была тут же отдернута с удивлением и, возможно, даже с легким стыдом? Но даже несмотря на этот флер загадочности, Ори казалось, что он уже много узнал об очаровательной путешественнице и за такое короткое время. Она была умна, аристократична, но в отличие от многих дам своего круга, не так холодна и бесстрастна. Скорее наоборот, она проявляла свои чувства с милой непосредственностью, и эти пленительные свойства ее натуры привлекали даже больше, чем ее красота. На одно головокружительное мгновение Ори вдруг охватило чувство, что они нашли друг друга. «Романтический осел», – подумал он уже через секунду. Вильфранш вежливо, но недвусмысленно намекнул на то, что хорошо бы продолжить путь. Ори откашлялся. «В миле отсюда, на развилке, есть лавка. Там я найду для вас пару мулов и 2-3 негров, чтобы поставить вашу карету обратно на дорогу». Он помог кучеру собрать рассыпавшийся багаж, хотя и делал это без особого рвения. Ему неприятно было думать, что эта милая молодая женщина едет в гости к владельцу Резолюта Джастину Ламоту, которого он отлично знал и недолюбливал. Ламот происходил из древнего гугенотского рода. Его предок прибыл в Каролину более чем на год раньше Чарльза де Мейна. Поэтому Джастин, его брат Фрэнсис и вся их большая семья смотрели на Мейнов сверху вниз, как, впрочем, и на всех остальных. Такому высокомерию ничуть не мешало то обстоятельство, что из-за плохого управления своей землей и весьма расточительного образа жизни Джастин почти совсем обнищал. При первом и даже при втором знакомстве он производил весьма приятное впечатление, многие даже считали его чрезвычайно обаятельным. Однако Ори знал его совсем с другой стороны. Неудивительно, что ему так хотелось выяснить как можно больше о гостье этого человека. Передавая кучеру очередной перепачканный саквояж, он спросил Мадлен. «Судя по вашему имени, вы француженка?» Она засмеялась. «В Новом Орлеане почти у всех французские имена, потому что большинство местных жителей, и особенно церковники, упорно настаивают, что не могут ни произнести, ни запомнить что-либо другое. Вы же знаете, французы могут быть ужасными снобами». «Да, знаю. В Каролине тоже есть французы». Ури так и подмывала сказать что-нибудь нелестное о Джастине, но он сдержался. «Так откуда ваша семья?» «По отцовской линии наш род ведет свое начало из Германии. Мой прапрадед Фабер был одним из первых поселенцев на так называемом немецком побережье. Это около 25 миль вверх по реке от Нового Орлеана. В той части света живет много немцев, но за последние сотни лет, по сути, не осталось ни одной немецкой фамилии. Баквайтер стал Бавалте, Кернер – Квирнелом. Я могу с десяток таких перемен назвать». «Но теперь ваша семья живет в городе, а не на этом, как вы сказали, немецком побережье». По лицу девушки промелькнула легкая тень. «Только мой отец». Она объяснила, что он держал сахарную факторию, как его отец и дед. Он даже хотел поехать с ней сюда, но не смог. 6 месяцев назад у него случился удар. Ори смахнул сухую грязь с последнего саквояжа, понимая, что дальше тянуть нельзя и пора уезжать. «Надеюсь, вы отлично проведете время в Резолюте, мисс Фабрей», произнес он, боясь сказать что-нибудь еще и в то же время осознавая, что другого случая может и не представиться. «Возможно», добавил он, нервно теребя фуражку, «возможно, мы еще увидимся». «Я была бы очень рада, мистер Мэйн», ответила Мадлен и сдержанно кивнула, обращая на него серьезный взгляд темных глаз. Ори был слишком взволнован, чтобы признать в этом обычную вежливость с ее стороны. Помахав им рукой, он вскочил в седло и уехал. Восторженное настроение не покидало его всю дорогу до развилки, он даже напевал. Единственное, чего он никак не мог понять – так это почему такая милая и умная девушка, как Мадлен Фабрей, решила провести лето с высокомерными и пустыми ломотами? Возможно, их связывает какое-то кровное родство? Другого разумного объяснения он просто не находил. Ну что ж, ради новой встречи с очаровательной Мадлен он даже готов быть полюбезнее с теми, кто ему неприятен. И он непременно навестит ее при первой же возможности. Ведь впереди у него целых 1,5 месяца отпуска. «Достаточно времени, чтобы поухаживать за молодой леди». Ури уже размечтался, как он преподнесет Мадлен вышитый веночек со своей фуражки, как в конце его отпуска они обменяются пылкими обещаниями писать друг другу. Как странны порой повороты судьбы. Если бы унылый дождь не размыл ту часть дороги, они могли так никогда и не встретиться. А теперь его ждало счастье, и это новое чувство было невыразимо прекрасно. Однако уже через 5 минут после того, как Кори добрался до Монт-Ройл, Купер спустил его с небес на землю. «Фабрей, говоришь? Боюсь, ты забрел не на ту дорожку, братец. Фабрей – это фамилия девушки, на которой Джастин собирается жениться». После ошеломленного молчания Ори воскликнул. «Как такое возможно? Объясни мне!» Купер пожал плечами. Они сидели в столовой. За окном снова зарядил дождь, и в комнате было сумрачно. Парадная фуражка Ори так и лежала в углу, куда он весело зашвырнул ее перед тем, как обняться с братом. Купер налил им обоим по стаканчику лучшего отцовского кларета. Ори не сделал ни глотка. «Понятия не имею», – сказал Купер, закидывая ноги на дорогой стол красного дерева. «Я ведь недоверенное лицо Джастина или Фрэнсиса. Просто поверить не могу, что такая девушка может выйти за Джастина. Ей ведь не больше 20». А он, наверное, лет на 15-20 старше ее. Как давно умерла его первая жена? 9 лет назад, кажется. Да какая разница? Брак явно устроил отец девушки. Такое часто случается. У ломотов прекрасная родословная, даже если в них уже много лет назад иссякли доброта и сострадание. Впервые в жизни Ори проявил по-настоящему серьезный интерес к женщине. Кому-то его возмущенные возгласы и страдальческие бормотания могли показаться комичными, но только не Куперу. Хотя сам он никогда не испытывал подобных переживаний, а потому не мог в полной мере понять чувств Ори, однако ни секунды не сомневался в их искренности. Он не спеша допил кларет и вернулся к чертежу мельницы, который изучал до появления брата. Ори возбужденно ходил по комнате, и на лице его отражалась мучительная боль. Вдруг он остановился возле Купера. «Когда они венчаются?» «В ближайшую субботу. Кстати, мы тоже приглашены. Вся семья. Но, думаю, тебе не стоит идти». «В субботу? Да почему же так скоро?» «Могу только догадываться. Мать Джастина предпочла бы подождать до осени, когда будет прохладнее, но он уже достаточно взрослый, чтобы не согласиться с ней. Не знаю, в чем он больше заинтересован – в самой юной леди или в ее приданном. И если она такая хорошенькая, как ты говоришь, я вполне могу поверить в те разговоры, которые слышал. В округе говорят, что Джастин так же нетерпелив, как какой-нибудь из его призовых жеребцов. Эй, послушай, да прекрати ты метаться, как безумец. Это же просто девушка. Ори резко развернулся лицом к брату. Она не просто девушка. Мы с ней говорили-то всего каких-то 5 минут, но я... И она... Он не знал, что сказать. А может, просто боялся показаться смешным из-за своей откровенности. Купер смотрел, как брат поднял лежавшую в углу фуражку и потрогал указательным пальцем золоченый веночек на ней. А потом, не добавив ни слова, вышел из комнаты. Купер вздохнул и потянулся к оставленному братом нетронутому стакану кларета. Ему вдруг тоже стало ужасно грустно. На следующее утро братья оседлали коней и поскакали в Саммервилл. Когда они приехали, Ори все еще был так расстроен, что с трудом заставлял себя находить теплые слова для каждого члена семьи. Но Клариса знала своих детей. Тем же вечером после ужина она отвела Купера в сторонку. «Твой брат плохой актер. Почему он так несчастен? Разве он не рад приехать домой?» «Конечно, рад. Но вчера у реки, по дороге в Чарльстон, он встретил одну юную леди. Она его совершенно очаровала. А потом он узнал, что девушка предназначена для Джастина Ламота. «О, Боже! Это та девушка, которую все называют креолкой?» «Наверное. А это так?» «Судя по имени, вполне возможно». «Боже мой!» – снова вздохнула Клариса. «Да, это все усложняет. Я имею в виду приглашение на свадьбу. Твой отец отказался поехать, но вежливость требует, чтобы семья все же была представлена. И я надеялась, что вы с Ори поедете со мной». Купер вполне понимал отцовскую антипатию к Ламотам и разделял ее. Это были недалекие подлые люди, которые ценили лошадей больше, чем людей, и постоянно ввязывались в ссоры, чтобы разрешить их незаконными дуэлями. Только из уважения к матери Купер ответил: «Честно говоря, я предпочел бы не ездить, но поеду. А вот Тори мы не должны заставлять». «Разумеется, ты прав», – согласилась Клариса. «При таких обстоятельствах он наверняка не захочет там быть». Однако на следующий день за ужином Ори, к их большому удивлению, заявил, что поедет с ними в субботу. Купер посчитал это жестом отчаяния, но промолчал. Тилит велел Кларисе взять с собой и кузена Чарльза. «Ему полезно будет посмотреть на приличных людей, которые умеют себя вести», – едко заметил он. А Купер подумал, что беднягу Чарльза и так постоянно наказывают, и это лишь один из способов. В субботу становилась ясная теплая погода с легким ветерком, который разгонял насекомых. Отъезд в Резолют задержался почти на час, потому что Клариса была занята. Как раз перед рассветом одна из женщин, привезенных ими из Монт-Ройл, надумала рожать. Клариса помогала при всех родах на плантации и вовсе не ожидала какой-то похвалы или просто признания ее усилий. Она всего лишь исполняла традиционный долг женщины своего положения. Когда придет время, Эштон и Брэд должны будут поступать точно так же. Поездка в карете заняла 1,5 часа. Кузен Чарльз всю дорогу вертелся и жаловался. Клариса нарядила его в красивый костюмчик с высоким воротником и шейным платком. Но к тому времени, когда они добрались до Резолюта, Чарльз, постоянно дергавший за платок, умудрился измять и его, и костюм. Приехали они через 40 минут после окончания церковной службы. Венчание состоялось в крохотной отдельной молельне. На нем присутствовали только самые близкие родственники. А теперь прием набирал обороты. Гости болтали и смеялись под дубами и магнолиями на боковой лужайке, где были установлены 4 павильона из холста в желтую-белую полоску. Плантация Ламота напомнила Куперу некоторых чарльстонских шлюх, которые пытались скрыть причиненные временем разрушения под толстым слоем пудры и румян. На первый взгляд дом, стоящий на холме над рекой, выглядел огромным и внушительным. Потом вы начинали замечать, что деревянная обшивка покоробилась и повсюду проступает плесень. Кирпичная кладка в колоннах, поддерживающих заднюю веранду, во многих местах разрушилась, а ставни на окнах полусгнили от частой непогоды. но веселившаяся толпа, похоже, ни на что не обращала внимания. Подсчитав членов семьи, гостей и всех рабов, потребовавшихся для такого события, Купер решил, что на свадьбе Ламота присутствует не меньше 300 человек. Два акра земли сбоку от парадной аллеи были заставлены нарядными каретами и двуколками. В воздухе плыл запах жареного мяса, традиционного угощения на свадьбах в этих местах. Заиграл оркестр, приглашенный из Чарльстона. Кузен Чарльз куда-то сбежал. Мрачный Ори искал взглядом невесту. Купер надеялся, что пунш подадут крепкий. Только избыток спиртного мог сделать терпимым остаток этого дня. «Вот она», — сказал вдруг Ори. «Мы должны выразить свое почтение и поздравить новобрачную, пока желающих не стало слишком много». Клариса и Купер согласились с ним. Они встали в очередь и вскоре уже приветствовали пастора, многочисленных ламотов и жениха с невестой. Джастин Ламот был статным, немного располневшим мужчиной с красноватым лицом и шелковистыми каштановыми волосами, очень похожими на крашеные. Поздравления Мейнов он принял с очаровательной улыбкой, поблагодарив их положенными в таком случае учтивыми фразами. Однако глаза его были холодны. Купер внимательно рассматривал невесту. От ее красоты перехватывало дыхание. Неудивительно, что его брат влюбился в нее с первого взгляда. Джастин не заслуживал такой награды. Много ли знала эта девушка о человеке, за которого вышла замуж? «Бедняжка», – подумал Купер. «Будет ужасно, если она только теперь узнает, что скрывается за обаятельной внешностью ее мужа». Он нарочно встал в очередь первым, чтобы потом обернуться и посмотреть, как его брат будет держаться с Мадлен Ламот. Купер от души надеялся, что Ори сумеет совладать со своими чувствами и не будет слишком сентиментален. Юноша был и без того несчастен, чтобы еще и оконфузиться на глазах у всех. Однако Ори оказался безупречным джентльменом. Он на мгновение взял руку невесты, когда наклонялся к ней и традиционно касался губами ее щеки. Но когда он отступил назад, Купер увидел, как молодые люди обменялись взглядами. В глазах брата, как и в глазах Мадлен, он заметил печаль. Мимолетную, но такую неутешную и такую искреннюю, отчего сразу становилось ясно. Как бы им хотелось, чтобы все сложилось по-другому. Устыдившись, слегка порозовевшая невеста отвела взгляд. Джастин приветствовал других гостей и ничего не заметил. А Купер, все думая о том, как смотрела Мадлен на его брата, сказал себе: «Надеюсь, найдется женщина, которая и на меня посмотрит так же до того, как я умру». Они отошли в сторону от других желающих поздравить молодых. Куперу хотелось выразить сочувствие брату, но он не смог найти подходящих слов. К тому же Ори, скорее всего, обиделся бы. Поэтому Купер направился прямиком к столику, где наливали пунш. По пути он заметил, что кузен Чарльз забирается под один из праздничных столов. В руках у мальчика была огромная тарелка жареной баранины, а на лице – предвкушение счастья. Рубашка его, как обычно, торчала из-под ремня. Увидев, что его матери уже подали еду, Купер оставил ее в компании трех почтенных дам, две из которых были кузинами Мейнов, а третья принадлежала к огромной семье Смит. За полчаса Купер осушил 4 бокала пунша, но это ему не слишком помогло. Со всех сторон он слышал комплименты жениху и постоянно морщился от отвращения. Гости были любезны, однако любезность самого Купера не простиралась до лжи. Вскоре он, к своему удивлению, обнаружил, что находится на площадке для танцев и отплясывает под ручку с добродушной тетушкой Бетси Булл. Купер любил танцевать польку, но тетя Бетси все испортила, заявив: «Разве они не прекрасная пара? Она будет счастливейшей женщиной. Я не очень хорошо знаю Джастина, но он всегда производил на меня впечатление доброго и обаятельного человека. На свадьбе все мужчины кажутся ангелами». Тетя Бетси шикнула на него. «И как только такая нежная женщина, как ваша матушка, умудрилась воспитать такого циничного прохвоста? Думаю, дело тут не в Джастине. Смотрите, юноша, с таким поведением вы в рай не попадете». «Да не хочу я в рай», – подумал Купер. «Я хочу вернуться к пуншу, как только смолкнет музыка». «Спасибо за танец, тетя Бетси. Прошу прощения». С этими словами он отвесил учтивый поклон и удалился. А уже вскоре с новой порцией выпивки в руке прочел себе лекцию о том, что не следует проявлять свои чувства на людях. Ему было все равно, что подумают о нем окружающие, но он не хотел ставить в неловкое положение свою мать, тем более из-за пустяков. И все же очень трудно было оставаться безучастным, когда речь шла о Джастине Ламотте. Этот человек претендовал на то, чтобы называться джентльменом, но не имел на это никакого права. С лошадьми он обращался лучше, чем с неграми. Ругань и открытая жестокость процветали в Резолюте с тех пор, как Джастин стал управлять плантацией после смерти отца. Прошлым летом, после того, как Джастин проиграл на скачках, один из его черных конюхов сделал что-то, вызвавшее недовольство хозяина. Ярость Джастина никак не соответствовала случаю. Он приказал набить гвоздей в большую пустую бочку, а потом затолкал туда обидчика и спустил его с холма. После этого негр уже не мог работать и стал никому не нужен. Через месяц он покончил с собой. Такие варварские наказания были большой редкостью в их краях и никогда не применялись в Монт-Ройл. Купер считал, что именно жестокость Ламотта и была главной причиной того, что в Резолюте постоянно получали плохие урожаи, и год за годом плантация все ближе подходила к банкротству. Но даже если оставить в стороне вопросы морали, Купер видел в существующей издавна системе одну большую слабость. Сам факт удержания человека против его воли был уже наказанием. А если добавить к этому еще и физические расправы, то разве можно ожидать, что человек будет работать во всю силу? Много размышляя об этом, Купер пришел к выводу, что самая существенная разница между экономическими системами Севера и Юга вовсе не в противопоставлении промышленности сельскому хозяйству, а в заинтересованности. Свободные янки работали, чтобы жить лучше. Южные рабы работали, чтобы избежать наказания. И эта разница медленно разъедала Юг изнутри. Но пытаться говорить об этом с Джастином Ламоттом или Стилетом Мейном? Окончательно впав в уныние, Купер налил себе еще пунша. Фрэнсис Ламотт был на 3 года старше брата. Он был превосходным наездником и почти неизменно побеждал Джастина и других соперников на средневековых турнирах, столь популярных на равнине. Когда он мчался во весь опор мимо рядов с подвешенными кольцами, все зрители замирали от ужаса. А он, разумеется, собирал на свое копье больше всего колец. Он также всегда участвовал в ловле гусей и 9 раз из 10 был первым, кто сворачивал птице намазанную жиром шею прямо из седла. Маленький и жилистый, Фрэнсис не обладал светским лоском своего брата. Когда они с Джастином, потягивая пунш, ненадолго отошли от гостей, по его лицу было видно, как он раздражен. В нескольких шагах от них Мадлен разговаривала с приходским священником. «Не знаю, кто победит на осенних выборах, отец Виктор», – услышали братья. «Но совершенно очевидно, что результат будет зависеть от решения об аннексии Техаса». «А вам известно, что кое-кто из влиятельных южнокаролинцев сыграл ключевую роль в привлечении внимания к этому вопросу?» «Вы говорите о мистере Колхуне?» Отец Виктор кивнул. Колхун служил 3-м секретарем штата при администрации Тайлера, переживавшей не лучшие времена. Получив назначение в начале этого года, он составил проект договора о присоединении, который подписали в апреле Независимая Республика Техас и Соединенные Штаты. «Вы совершенно правы насчет важности этой темы», – согласился священник. «Еще до конца года каждому публичному деятелю придется открыто заявить о своей позиции». Ему незачем было добавлять, что многие уже это сделали. Поддержка аннексии Джеймсом Полком и экс-президентом Джексоном была хорошо известна. С этим были также согласны оппозиционеры Ван Бюрен и Клей. «Да, это правда», – ответила Мадлен. «Но есть мнение, что вопрос Техаса на самом деле куда глубже, чем решаются признать политики. Говорят, главная проблема состоит в расширении рабовладельческих территорий». Священник мгновенно ощетинился. «Так говорят только подстрекатели, моя дорогая. Беспринципные подстрекатели-янки». Мадлен вежливо пожала плечами, как бы признавая такую возможность, но потом тихонько пробормотала. «Сомневаюсь». «Не пора ли нам перекусить?» – недовольно рявкнул священник. Мадлен поняла, что рассердила его. «Разумеется. Прошу вас, идемте». Она улыбнулась мужу, ответная улыбка была довольно напряженной. Когда Мадлен со священником отошли, Фрэнсис, прищурившись, посмотрел на брата. «У твоей невесты есть свое мнение по многим политическим вопросам. Тебя, похоже, это задело», — усмехнулся Джастин. «Ей не следует разговаривать так свободно. Хорошо, когда женщина умна, но только до известных пределов. Все имеет свою цену, мой дорогой брат, и приданное, которое дает за ней старый Фабрей, не исключение». Поверх края серебряной чашки с пуншем он посмотрел на пышную юбку свадебного платья Мадлен, потом перевел взгляд на солнце. Еще несколько часов, и он станет обладателем того, что скрыто под этим безупречным атласом и кружевами. Он с трудом сдерживал нетерпение. «Как причудливо играет с людьми судьба», – подумал он. Года два назад он неожиданно решил съездить в Новый Орлеан, хотя едва ли мог позволить себе такую поездку. Он собирался развлечься за игорным столом и посетить один из легендарных квартеронских балов в прославленном зале на Орлеан-стрит. Однако еще до того, как он пошел на бал или смог увидеть чернокожих красавиц, случай столкнул его с Николя Фабреем в баре одного модного игорного заведения. Сам Фабрей не играл, но часто туда захаживал, потому что это было одно из тех мест, где собирались влиятельные люди города. Уже скоро Джастин догадался, что его новый знакомый также принадлежит к избранному кругу. Он всех знал, был элегантно и дорого одет и тратил деньги с легкостью человека, которому не нужно о них думать. Позже Джастин навел справки и узнал, что не ошибся в своих предположениях. Через два дня он снова столкнулся с Фабреем в том же месте. Тогда он и узнал, что у владельца сахарной фактории есть дочь на выданье. С этой минуты он был самолюбезность и очарование. Фабрей был покорен его обходительностью и тонким юмором. Когда Джастин хотел быть обаятельным, никто не мог перед ним устоять. После того, как он несколько раз ненавязчиво намекнул в разговоре, что он в этом городе чужак, Фабрей пригласил его к себе на ужин. Так Джастин познакомился с его дочерью и сразу же потерял голову от вожделения. Разумеется, он тщательно это скрывал. С Мадлен Фабрей он разговаривал с той же сдержанной учтивостью, которая так привлекла ее отца. Еще до конца вечера Джастин пришел к выводу, что юная красавица совсем не боится его, хотя и испытывает нечто вроде благоговения перед его возрастом и опытом. Он задержался в Новом Орлеане на неделю, потом еще на одну. Фабрею, кажется, нравилось то, что такой солидный джентльмен, как Джастин Ламот, ухаживает за Мадлен. Джастин же, чем больше узнавал об отце, тем сильнее хотел обладать дочерью. Немаловажным было и то обстоятельство, что никаких препятствий к их союзу с религиозной точки зрения также не существовало. По происхождению отец девушки был немцем-протестантом. Его предки носили фамилию Фабер. Мадлен посещала церковь, в отличие от своего отца, которого больше интересовали деньги, чем бессмертие души. Догадавшись о намерениях Джастина, Фабрей однажды довольно прозрачно намекнул, что даст за своей дочерью солидный капитал в качестве приданного. О матери Мадлен Джастин узнал только то, что она умерла несколько лет назад. И еще то, что она была креолкой, а значит родилась в Новом Орлеане от родителей европейцев, скорее всего французов, хотя, возможно, и испанцев. Внимательно изучив небольшую галерею фамильных портретов Фабрея, Джастин поинтересовался, где же среди них портрет его жены, на что хозяин дома со странной уклончивостью ответил: «Здесь его нет». После этого Джастин решил прекратить расспросы. Каждая респектабельная семья, включая его собственную, имела свои скелеты в шкафу. Обычно эти тайны касались жен, сбежавших с другими мужчинами или впавших в нервное расстройство, отчего доживали свой век в заперти. О покойной миссис Фабрей он, впрочем, ничего плохого, да и вообще ничего, не слышал. Никто из тех, с кем он разговаривал об этой семье, ни разу так и не упомянул о ней. Поэтому, в конце концов, он перестал беспокоиться на этот счет, решив, что неотразимая красота Мадлен и так необходимые ему деньги с лихвой перевесят тот ореол таинственности, который окружал образ ее матери. Что касается самой Мадлен, если у нее и были какие-то недостатки, то это ее очевидный ум и желание высказывать свое мнение по вопросам, которые обычно являлись привилегией мужчин. Фабрей позаботился о том, чтобы дочь получила лучшее образование, доступное молодой женщине в Новом Орлеане. Его давала школа, основанная урсулинками. У Фабрея было много друзей в городской католической общине, и все знали, что к нему всегда можно обратиться за помощью в трудные для римской церкви времена. Сначала урсулинки не хотели брать в ученицы протестантку, но Фабрею удалось сломить их сопротивление после того, как он сделал щедрые пожертвования больнице и сиротскому приюту, которые они содержали. Прямолинейность Мадлен не казалась Джастину серьезным препятствием. Он умел справляться с проблемами такого рода, хотя и не собирался открывать свои методы до того, как девушка станет его законной женой. Перед отъездом он попросил у Фабрея разрешения сделать предложение Мадлен и получил его. Мадлен выслушала довольно длинное объяснение в любви, и Джастин уже предвкушал ее кроткое согласие. Но она ответила отказом, хотя и поблагодарила его несколько раз за столь лестные слова. В тот вечер, чтобы облегчить свое физическое и душевное разочарование, Джастин снял на улице шлюху и жестоко избил ее кулаками и тростью. После того, как она с трудом выбралась из его комнаты в отеле, Джастин больше часа лежал без сна в темноте, вспоминая выражение лица Мадлен в тот момент, когда она ему отказывала. В конце концов он пришел к выводу, что это был страх. Поскольку самого его она бояться вряд ли могла, решил Джастин, ведь он был самообходительность, то, скорее всего, прекрасная креолка просто боялась замужества. Это было обычным явлением среди юных девушек, и с этим он вполне мог справиться. Так или иначе, он счел отказ лишь отсрочкой, но никак не полным поражением. В последовавшие затем недели и месяцы Джастин посылал девушке длинные, цветистые любовные письма, снова и снова повторяя свое предложение. Она каждый раз отвечала вежливыми фразами благодарности и отказа. А потом вдруг с ее отцом случился удар, и все изменилось. Джастин так и не узнал, почему произошли эти перемены. Возможно, Фабрей боялся, что долго не проживет, и удвоил усилия к тому, чтобы надежно пристроить свое дитя до того, как покинет этот мир. Как бы то ни было, Мадлен согласилась, и уже вскоре они обо всем договорились. Финансовое вознаграждение Джастина за долгую осаду оказалось в высшей степени щедрым, и вдобавок уже совсем скоро он с полным правом сможет заполучить Мадлен. Фрэнсис бесцеремонно вернул брата к реальности. «Послушай меня, Джастин. Ты не должен позволять ей быть слишком независимой для ее же собственного блага. И для твоего тоже. Жена не должна высказываться на политические темы, и уж тем более публично. Разумеется, я с тобой согласен, но я же не могу все изменить за один день. Это потребует какого-то времени». Фрэнсис фыркнул. «Удивлюсь, если ты вообще сможешь справиться с этой молодой особой». Джастин положил крупную руку с наманикюренными ногтями на плечо брата. «Разве твой опыт обращения с чистокровными лошадьми ничему тебя не научил? Норовистая женщина ничем не отличается от норовистой кобылки. И то, и другой. Просто нужно показать, кто тут хозяин». Он сделал глоток пунша и пробормотал. «Сломать ее». «Надеюсь, ты понимаешь, о чем говоришь». В голосе Фрэнсиса звучало сомнение, хотя его опыт общения с женщинами и ограничивался рабынями, проститутками и собственной глупой и забитой женой. «Креолы никогда не отличались покорностью. Это же латинская кровь. Ты здорово рисковал, женясь на ней». «Ерунда. Это не важно, что Мадлен из Нового Орлеана. Она всего лишь женщина. А у женщин ума не намного больше, чем у лошадей, что бы они ни пытались из себя изображать. Она не посме... Черт, что это такое?» Он резко повернулся, услышав громкие крики и грохот перевернутого стола. «Там что, уже драка?» И бросился на шум. За несколько минут до этого кузен Чарльз сидел, привалившись к стволу виргинского дуба в окончательно измятом и испачканном костюме и держал на коленях вторую тарелку жареного мяса, такую же огромную, как и первая. На его ноги упала чья-то тень. Подняв голову, Чарльз увидел тощего расфуфыренного мальчишку, за спиной которого стояли трое его приятелей. Мальчик, на пару лет старше самого Чарльза, был из семьи Смит. «Ну и ну! Это же тот зверек из Монт-Ройл!» Глядя на сидевшего Чарльза сверху вниз, произнес юный Смит, красуясь перед дружками. «Нашел укромное местечко. Прячешься?» Чарльз посмотрел на него и кивнул. «Верно». Смит улыбнулся и потрогал свой шейный платок. «Вот как? Боишься?» «Кого? Тебя?» «Не слишком. Просто хотел спокойно поесть. А может, стыдишься своего затрапезного вида? Вы только взгляните на него, джентльмены!» Продолжил Смит с преувеличенной важностью. «Подивитесь на его замызганную одежду. Обратите свои ларнеты на отвратительную стрижку. И уж, конечно, не обойдите вниманием эти вымазанные грязью щеки. Разве похож он на Мэйна? Скорее, на какую-нибудь белую шваль!» Чарльз почувствовал, как закипает кровь, но сдержал гнев, сообразив, что только еще больше разозлит Смита, если сохранит невозмутимость. Так и случилось. Пока дружки Смита продолжали изощряться в остроумии, подшучивая над Чарльзом, сам Смит вдруг перестал улыбаться. «А ну встань и посмотри на тех, кто лучше тебя, когда к тебе обращаются, щенок!» Он взял Чарльза за левое ухо и резко дернул. Недолго думая, Чарльз швырнул в него тарелку. Мясо и подлива заляпали небесно-голубой жилет. Друзья Смита расхохотались. Взбешенный, он обернулся к ним, а Чарльз за это время успел вскочить, схватить его сзади за оба уха и, что есть силы, вывернуть их. Смит завизжал. «Ах ты, маленький оборванец!» рявкнул один из его друзей. Он попытался поймать Чарльза, но тот увернулся, со смехом отскочил за дерево и помчался к гостям. Он был уверен, что Смит и его компания не посмеют устроить драку на людях, но недооценил их горячий нрав. Мальчишки рванулись следом за ним. На лужайке, где кто-то пролил выпивку, Чарльз поскользнулся. Хлопнувшись на спину, он не успел прийти в себя, как подоспевший Смит схватил его и рывком поставил на ноги. «Ну а теперь, деревенщина, я намерен преподать тебе урок!» Чарльз боднул его в живот, и на его волосах налипли остатки мясного соуса. Но результат того стоил. Смит схватился за живот и согнулся пополам, подняв голову. В таком положении он оказался весьма уязвим, и Чарльз ткнул его большим пальцем в глаз. «Убить его!» – взвыли остальные. Чарльз не поручился бы, что это была простая угроза, и побежал к накрытым столам. Друзья Смита бросились в погоню. Чарльз, упав на четвереньки, нырнул под один из столов, но чьи-то пальцы тут же вцепились в его лодыжки и потащили назад. Чарльз сопротивлялся и в результате перевернул стол. Именно этот шум и привлек внимание Джастина Ламота, его брата и множества гостей. С удивлением обнаружив, что Смит не имеет понятия о том, что такое настоящая драка, и предположив, что его дружки также необразованы, Чарльз начал веселиться вовсю. Он резко развернулся к парню, державшему его за лодыжку. Когда подбежали Джастин и Фрэнсис, а за ними и десятилетний сын Фрэнсиса Форбс, Чарльз уже сидел верхом на своем незадачливом сопернике и от души колотил его по голове разбитыми в кровь кулаками. «Да отстаньте вы от него!» – выкрикнул мальчик постарше. «Он же не умеет драться, как джентльмен!» «Нет, сэр, я дерусь, чтобы победить!» Чарльз схватил лежавшего под ним горемыку за уши и стукнул головой о твердую землю. «Чарльз, довольно!» Этот голос удивил и встревожил Чарльза. Он вскочил и обернулся. Перед ним стоял Ори в своем великолепном мундире с горящими глазами. За спиной Ори Чарльз увидел Купера, тетю Кларису и толпу гостей. «Какой стыд!» – воскликнула одна женщина. «При таком уме и такой милой внешности, такой испорченный. Вот увидите, этот юный Мэйн плохо кончит». Несколько человек с ней согласились. Чарльз вызывающе уставился на толпу. Ори крепко взял его за руку, а тетя Клариса стала извиняться за беспорядок и предложила возместить ущерб. Ее тон заставил Чарльза покраснеть и, наконец, опустить голову. «Думаю, будет лучше, если мы сейчас же уедем», сказала тетя Клариса. «Мне очень жаль, что вы не можете остаться», – откликнулся Джастин. Чарльз прекрасно видел, что он лжет. По дороге домой Ори принялся читать кузену наставление. «Это была постыдная сцена. Мне все равно, что они сделали, но ты должен был сдержаться. Пора уже вести себя как джентльмен». «Не могу», – возразил Чарльз. «Я не джентльмен, я сирота, а это совсем не одно и то же. Все в Монт-Ройл только и делают, что мне об этом напоминают». В гневных глазах мальчика Купер заметил скрытую боль. Ори расправил плечи, как какой-нибудь генерал, столкнувшийся с неповиновением. «Да ты просто дерзкий! Оставь его!» Негромко перебил брата Купер. Он уже получил свое наказание, когда все эти люди говорили о нем. Чарльз внимательно посмотрел на Купера и с изумлением понял, что этот худой, серьезный человек знает о нем очень много. Чтобы скрыть смущение, он отвернулся и уставился в окно кареты. Ури все никак не мог успокоиться и хотел поспорить, но Клариса коснулась его руки. «Купер прав. Не стоит ни о чем говорить, пока не доберемся до дому». Несколько минут спустя Клариса попыталась обнять Чарльза за плечи. Он отстранился. Она взглянула на старшего сына и покачала головой. Когда они приехали в Монт-Ройл, Тилет выпорол Чарльза, несмотря на протесты жены, и повторил то, что говорила женщина на свадьбе. «Он плохо кончит. Разве тебе нужны другие доказательства?» Клариса лишь молча, с тревогой смотрела на мужа. В большом доме Резолюта часы пробили 2. Ночной воздух был влажным и душным, и от этого у Мадлен Ламот еще больше усиливалось чувство, что она попала в ловушку. Ее чудесная ночная рубашка сбилась до самой талии, но Мадлен боялась ее поправить. Любое движение могло разбудить ее мужа, негромко храпевшего рядом. День был утомительным, но самыми ужасными оказались последние несколько часов, которые принесли ей немало боли и разочарования. Она ожидала от Джастина нежности и такта, и не только потому, что он был старше, но и потому, что именно так он вел себя в Новом Орлеане. Однако теперь она знала, что вся его учтивость была лишь притворством ради того, чтобы произвести хорошее впечатление на ее отца и на нее саму. Трижды за эту ночь она получила горький урок. Трижды Джастин заявлял свои права и делал это грубо, ни разу даже не спросив ее согласия. У нее осталось только одно небольшое утешение. Столкнувшись с его непорядочностью, она могла уже не стыдиться своего обмана. Эту маленькую хитрость, немного крови при первом супружеском объятии, ей помогла устроить мамушка Салли, которая разбиралась в таких вещах. Обман был необходим, потому что Мадлен по глупости позволила себя соблазнить в совсем еще юном возрасте. И хотя эта единственная ошибка изменила всю ее жизнь, она, тем не менее, сохранила представление о девичьей чести, почему и вынуждена была прибегнуть к обману в свою первую брачную ночь. Это случилось, когда ей было 14. От того летнего дня у нее остались яркие воспоминания о Джерарде, беспечном красивом юноше, который работал стюардом на одном из больших пароходов, ходивших по Миссисипи. Мадлен познакомилась с ним случайно, гуляя однажды по набережной. Ему было 17, и он был таким веселым и привлекательным, что Мадлен вскоре перестала обращать внимание на тихий голос совести и убегала к нему на свидание, когда его пароход приходил в город. Это случалось в то лето каждые 10 дней. Позже, уже в августе, в темный грозовой день, она уступила его мольбам и пошла с ним в какую-то убогую съемную комнатушку в одном из переулков французского квартала. Как только Джерард добился уступки, он тут же забыл о вежливости и жаром овладел девушкой, хотя и старался не причинять ей боли. Они условились о новом свидании, но он не пришел. Позабыв про стыд и осторожность, она даже подошла к трапу его парохода, чтобы узнать, не случилось ли с ним беды. Матрос, с которым она заговорила, уклончиво ответил, что не знает, где его можно найти. А потом Мадлен случайно подняла голову и в иллюминаторе одной из кают верхней палубы увидела лицо Джерарда. Едва заметив ее взгляд, он тут же отступил в темноту. Больше она его никогда не видела. Несколько дней она боялась, что беременна. Когда этот жуткий страх прошел, Мадлен стала чувствовать себя виноватой. Ей хотелось заниматься любовью с Джерардом, но теперь, когда это случилось, и она поняла, что он охладел к ней сразу же, как только добился своего, ее страсть уступила место раскаянию и страху перед всеми молодыми людьми и их намерениями. События того лета заставили Мадлен установить для себя новые, более строгие правила поведения, которые, если только это было возможно, помогли бы ей искупить свой грех. В следующие несколько лет она отвергала все ухаживания и вообще всячески сторонилась мужчин до того дня, пока отец не пригласил к ним на ужин Джастина Ламота. Гость из Южной Каролины обладал 2 качествами, хорошо рекомендовавшими его – обезоруживающим обаянием и солидным возрастом. Мадлен убедила себя, что Ламот, в отличие от Джерарда, неодержим страстями. Это стало одной из причин того, что она в конце концов приняла его предложение. На самом деле, изменить свое решение ей пришлось через несколько дней после того, как заболел отец. Однажды вечером, при мягком свете свечей, стоявших у кровати, отец стал умолять ее. «Я не знаю, сколько еще смогу прожить, Мадлен. Прошу тебя, успокой меня. Выходи за Ламота. Он достойный и порядочный человек». «Да», – ответила Мадлен, когда огонек свечи качнулся от слабого дыхания Фабрея. «Мне тоже так кажется». Только нечто столь же убедительное, как мольбы слегшего в постель Николя Фабрея, могло бы помочь ей преодолеть страх перед замужеством. Но даже уважение к отцу не могло избавить ее от грусти, ведь предстояло покинуть родной дом, своих немногих друзей, город, который она знала и любила. Но она отправилась в долгое путешествие в Южную Каролину, потому что верила. Ламот именно тот, кем кажется». И как же она ошибалась, как жестоко, глупо ошибалась. Джастин был ничуть не менее сластолюбив, чем молодые мужчины, а в чем-то даже намного хуже их. Джерард, по крайней мере, не старался причинить ей боли. Она не винила отца за этот брак, но была убеждена, что все сложилось бы иначе, будь жива ее мать. Мадлен не знала своей матери, но Николя Фабрей всегда описывал ее как самую замечательную женщину в мире. По его словам, она была умна, рассудительна и невероятно красива. Фабрей говорил, что Мадлен очень на нее похожа, но у него не осталось ни одного портрета, который мог бы это доказать или опровергнуть. Как раз перед тем, как его жена внезапно и неожиданно для всех умерла, он заказал ее портрет в миниатюре. Но портрет так и остался ненаписанным, и Фабрей всегда винил себя за то, что не позаботился об этом раньше. «Боже милостивый!» думала Мадлен. Какая горькая ирония. Как она спорила с мамушкой Салли, когда та настаивала на этом постыдном обмане в первую брачную ночь. Она отказывалась снова и снова, хотя мамушка Салли и убеждала ее, что такое жульничество не просто очень важно, но и милостиво по отношению к Джастину, ведь всем известно, как щепетильны мужчины в этих вопросах. Такой обман должен был обеспечить спокойное и ровное начало их супружеской жизни. Какой стыд испытывала она, когда наконец согласилась на этот подлог. И каким жалким этот стыд казался теперь, когда открылось истинное лицо ее мужа. А еще эта встреча с молодым кадетом Ори Мейном на прибрежной дороге. Мадлен была очарована его мягкими благородными манерами, взглядом его темных глубоких глаз. Ей захотелось прикоснуться к нему, и она так и сделала, на несколько секунд забыв не только о том, что выходит замуж, но и о том, что кадет вполне мог быть не тем, кем казался. В конце концов, они были почти ровесниками. Неожиданно образ Мейна вновь возник перед ее глазами. Она вспомнила, что даже на свадебном приеме думала о нем непозволительно много, и более того, на один короткий миг представила себя в его объятиях. Теперь же, лежа рядом со спящим мужем, она мысленно снова и снова вглядывалась в это воображаемое лицо и ощущала, как ее захлестывает чувство вины. Неважно, как с ней поступил Джастин, он был ее мужем, и она не должна думать о другом мужчине. Однако, несмотря на все ее угрызения, образ их юного спасителя не исчезал. Чтобы избавиться от наваждения, Мадлен подняла руку к лицу, но сделала это чуть более резко, чем хотела. Застыв от ужаса, она прислушалась. Дыхание Джастина изменилось. Она опустила руку вдоль тела и сжала кулаки, застыв от напряжения. Он проснулся. Хотел что-то сказать, но закашлялся. «Вы здоровы?» – слабым голосом спросила Мадлен. В ее голосе прозвучала забота, которую она не чувствовала. Джастин повернулся на бок, спиной к ней. «Пройдет, как только глотну бурбона». В темноте он уронил стакан с прикроватного столика. Слова, которые за этим последовали, Мадлен слышала всего несколько раз в жизни, хотя и знала об их существовании. Отец иногда мог отстаивать свою точку зрения с помощью крепких слов. Джастин не подумал извиниться. Хлебнув виски прямо из графина, он глубоко вздохнул и снова повернулся, приподнявшись на локтях. Луна уже сияла вовсю. Ее сверкающий свет заливал шелковистые волосы и мускулистую грудь Джастина. Для мужчины его возраста он был на удивление поджар, на нем почти не было жира. «Тебе незачем тревожиться о моем здоровье, дорогая», – усмехнулся Джастин. «Оно безупречно. Большинство ламотов благополучно проживали по 90 с лишним лет, так что я намерен наслаждаться твоей благосклонностью еще долгое время». Мадлен была слишком расстроена, чтобы говорить. Хрипота в его голосе и то, что она означала, напугали ее. «Я хочу, чтобы ты родила мне сыновей, Мадлен», – с раздражением продолжал Джастин. «Моя первая жена не смогла. Фрэнсису однажды хватило наглости заявить, что это моя вина. Чушь, конечно, и очень скоро мы это докажем». Он снова повернулся, навалившись на нее, как груженная телега из плоти и крови, и сорвал с нее простыню. «Джастин, если ты не против, я бы хотела сначала сходить в...» «Позже!» Рявкнул он и, задрав подол ее рубашки повыше, сунул руку между ее бедрами, причинив сильную боль. Мадлен закрыла глаза и впилась ногтями в ладони, когда муж лег на нее и тяжело задышал.